Наиболее подробно Рильке излагает и обосновывает свое принципиальное расхождение с Толстым в письме к профессору немецкой литературы Герману Понксу 21 октября 1924 года. «Толстой из моих визитов к нему неправильно делать вывод о его влиянии на мои тогдашние работы. В конце концов, он явился мне лишь подтверждением моего открытия России, которое имело для меня решающее значение. Сама его фигура олицетворяла для меня рок и непонимание и поражала тем, что, несмотря на своеволие и неправоту, к которым принуждал себя этот человек, обуреваемый великими страстями и которые он постоянно пытался навязать другим, несмотря на полный отказ от самых великих и совершенных задач, он все же производил впечатление убедительности и, я сказал бы, трогательной защищенности. Молодой человек, уже принявший решение посвятить свою жизнь искусству, только так и мог воспринять тогда этого противоречивого старца, который неустанно стремился подавить в себя божественный дар, ниспосланный ему свыше, и с беспредельным усердием, почти что собственной кровью, опровергал себя и все не мог совладать с чудовищными силами, что с неисчерпаемой новизной вновь и вновь воскресали в его душе художника, отвергнутый и отрицаемый им. Каким высоким и каким чистым казался он по сравнению с большинством европейцев, которые, напротив, были всю свою жизнь заняты поисками этих сил и полагали, что путем подражания и трудолюбия, путем литературной деятельности, они восполнят явный недостаток или отсутствие этой плодовитости. Встреча с Толстым, наивная этика и религия которого никогда не привлекали меня, я еще до моей второй поездки смог ознакомиться, кроме прочих вещей, с его постыдной и легкомысленной брошюрой «Что такое искусство», лишь укрепила меня во взглядах, противоположных тем, которые он рассчитывал внушить своим посетителям. Будучи бесконечно далек от того, чтобы признать правоту его ничем не обоснованного отрицания, я видел, как вплоть до самых невольных проявлений его натуры художник исподволь одерживает в нем верх, и как раз перед лицом этой жизни, насыщенной отречениями, во мне укреплялось представление о правомочности творческого вдохновения, о его могуществе и законченности и нелегком счастье быть одним из призванных. Лишь встреча с Роденом, с которым мне довелось познакомиться 2 годами позже, и долголетнее близкое общение с ним смогли еще прочнее утвердить это высокое понятие и дать ему более обоснованное оправдание. Это письмо подтверждает, в частности, скальбесплодные попытки искать следы прямого влияния Толстого на Рильке в сфере литературного творчества. В пользу этого мнения говорит и такой факт. В одном из своих писем 1924 года, перечисляя русских писателей, которые оказали на него известное воздействие, Рильке упоминает Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета и не называет Толстого. Впрочем, в этом перечне отсутствует и Достоевский, о котором Рильке также сохранял высокое понятие, продолжал читать его книги, рекомендовал их своим знакомым. В одном из писем 1907 года Рильке сравнивает своего героя Мальта, роман еще не был завершен, с Раскольниковым. А через несколько месяцев в письме к своей приятельнице Сидонии Надгерне фон Борутин Рильке сообщает, что читал Достоевского, одну из его великих будоражащих книг, в которых как нигде мне видится та Россия, что открылась мне в моих путешествиях, словно второе сердце, способное вместить в себя много больше, чем человеческое, ибо все, что означает для меня страдание или любовь или тоска, все это еще раз бесконечно и грандиозно осуществляется в нем. Рильке не сообщает, какую именно из будоражащих книг Достоевского он читал в начале 1908 года, однако более позднее его письмо от 3 апреля 1912, обращенное к Ильзе Саде, позволяет уточнить степень его знакомства с русским писателем. Вы, разумеется, не должны отказываться от Достоевского, если обстоятельства жизни приблизили его к вам. Приняться за него я советую в такой последовательности. Начните с «Бедных людей». Его первые работы написаны в 18 лет. Много лет тому назад я перевел оттуда лучший отрывок, но рукопись находится в Париже, иначе я прислал бы ее вам. Имеющиеся переводы несовершенны, и тем не менее, если вы сумеете достать эту вещь, начните именно с нее. Примечание. Ошибка Рильке. Роман «Бедные люди» относится к 1845 году. Достоевскому было тогда 24 года. Конец примечания. Потом прочитайте «Белые ночи». Я знаю их только по-русски и также давно не видел ни одного перевода, но в новом пиперовском издании переложение должно быть более приемлемым, чем во всех предыдущих. Примечание. Имеется в виду первое полное собрание сочинений Достоевского на немецком языке, выходившее в мюнхенском издательстве Рейнхарда Пипера с 1906 по 1919 годы. Осуществлялось под руководством известного критика и эссеиста Артура Мюллера ван ден Брука 1876-1925 при участии Мережковского и Философова. Конец примечания. Далее и от всего сердца рекомендую вам «Идиота». Великолепное произведение. Перевод в издании Кассерера, по-моему, лучше, чем в полном собрании сочинений. И, наконец, став опытнее в общении с Достоевским, переходите к его трехтомным «Братьям Карамазовым», его поздней, громадной, величайшей удаче. Попутно читайте и книгу Нины Гофман о Достоевском, достоверно рассказывающую о подробностях его жизни и способную во многом облегчить понимание. Это один из возможных путей. Я не знаю, куда он вас приведет, но даже если вы пройдете только часть этого пути, вреда не будет. После выхода в свет записок Мальте Лауритца Бригге Рильке переживает длительный кризис. Вернее сказать, что поэт, ощущая исчерпанность для себя роденовской пластики, мучительно ищет в начале 1910-х годов новых художественных решений. Незадолго до начала войны Рильке с увлечением читает позднюю лирику полузабытого Гёльдерлина, чье творчество как раз в это время получает истинное признание. Раскованная, не связанная рифмой и ритмом стиховая структура, открытая для немецкой поэзии Гёльдерлином, стимулирует обращение Рильке к новым поэтическим формам – стихотворение «Поворот», «Жалоба». Его высшим достижением на этом пути станут позднее дуинесские элегии. Кризисное духовное состояние Рильке усугубляет в 1910-е годы череда катаклизмов. Первая мировая война и революционные потрясения в России и Германии – эти события вырывают поэта из того состояния созерцательного одиночества, к которому он неизменно стремился. «Великий перелом мира, заставивший меня оцепенеть и застыть», скажет он позднее о той эпохе. Первое потрясение, которое испытал Рильке, узнав о начале войны, оно застало его в Мюнхене, вызвало к жизни пять гимнов, в которых поэт, обращаясь к новому, невероятному богу войны, недоумевает, скорбит, вопрошает. Загадочный темный бог, к которому тянулся Рильке, принял внезапно облик беспощадного и всемогущего бога, за которым угадывалась слепая иррациональная сила. Однако не воинственный хмельной восторг пронизывает гимны, а лишь отчаяние, несказанная боль, главное чувство, владевшее Рильке в те годы. Позднее, узнав, что эти стихи используются военной пропагандой, поэт отмежевался от них. По той же причине пытался он воспрепятствовать тиражированию ранних его произведений, получивших в новых условиях двусмысленную окраску. Это относится, например, к новелле «Как завелась на Руси измена» из «Истории о Господе Боге» или к популярному в те годы корнету «Песнь о любви и смерти» корнета Кристофа Рильке. 1899. В сущности, Рильке примкнул к той сравнительно немногочисленной группе известных европейских писателей, которые не были захвачены всплеском националистических настроений, охватившим их страны в 1914-1915 годах. Ромен Роллан, Генрих Манн, Стефан Цвейг и другие. Годы войны Рильке проводит преимущественно в Мюнхене. Исключение составляет лишь первая половина 1916 года, когда, пройдя вторичное медицинское освидетельствование, поэт был признан годным к военной службе и, вынужденный надеть мундир, исполнял в течение нескольких месяцев обязанности переписчика в австрийском военном архиве. Рильке чрезвычайно тяготился своим положением солдата и вздохнул с облегчением лишь в июне 1916 года, когда ему не без помощи влиятельных поклонников и покровителей удалось демобилизоваться и вернуться из Вены в Мюнхен. По мере углубления общеевропейского кризиса Рильке все явственнее ощущает, что мир стоит накануне какого-то поворота. «Еще никогда», — пишет он 31 августа 1917 года Катарине Киппенберг, «насколько мы можем обозреть историю, не было у человечества возможности так целиком преобразовать себя, как в этой ужаснейшей из плавильных печей. Теперь, если бы нашлись чистые руки ваятеля, оно стало бы в них воском». Поначалу Рильке готов был соотнести свои чаяния с революционными событиями в России. Весьма сочувственно воспринял он известие об Октябрьском перевороте, тем более что одной из первых политических деклараций большевиков был, как известно, декрет о мире. «Я ничего не стану праздновать в моей гостинице», пишет он 17 декабря 1917 года Катарине Киппенберг. «И ничто не внушало бы мне ни радости, ни уверенности, когда бы не мысль о великолепной России. Как я узнаю ее снова? Этот позавчерашний призыв правительства под заглавием ко всем страдающим и угнетенным». Примечание. Имеется в виду обращение к трудящимся угнетенным и обескровленным народам Европы, составленное и подписанное 15 декабря 1917 года в связи с достигнутым в Брест-Литовске соглашением о временном перемирии Л.Д. Троцким, народным комиссаром по иностранным делам. Конец примечания. Вот каким языком говорит правительство. Новое время, будущее, наконец-то. Призыв к миру казался Рильке совершенно естественным для братской страны, исполненной доброты и человеколюбия. Именно это имел в виду Рильке, когда написал «Как я узнаю ее снова». Антивоенные настроения сблизили Рильке с Софьей Либкнехт, второй женой Карла Либкнехта. Летом 1917 года между ними завязывается содержательная переписка. Софья Либкнехт рассказывает о муже, находившемся тогда в тюрьме, о своей приятельнице Розе Люксембург, чьи известные письма из заключения, написанные в годы войны, обращены к Софье Либкнехт. Для Рильке же немаловажную роль играло, разумеется, то обстоятельство, что Софья Либкнехт была родом из России. Примечание. Софья Борисовна Либкнехт, урожденная Рыс, 1884-1964, родилась в Ростове-на-Дону, изучала историю искусств и была членом Русской социал-демократической партии, умерла в Москве. Конец примечания. Рильке возлагал определенные надежды и на революционную ситуацию в самой Германии. Находясь в Мюнхене в конце 1918 года, он оказался в самой гуще революционных событий. Вначале поэт был безусловным сторонником революции. 7 ноября 1918 года он пишет жене, что поглощен событиями и увлеченно описывает царящую в городе революционную атмосферу. Такие моменты прекрасны. Узнав на другое утро о провозглашении Баварской республики, Рильке делает приписку. «Кажется, пока все спокойно, и нельзя не признать правоту времени, пытающегося делать большие шаги». Известен интерес поэта к Курту Эйснеру, возглавившему Баварскую республику. Примечание. Узнав об убийстве Эйснера, Рильке напишет, что питал к нему огромное уважение и не представляет себе дальнейшего развития событий без этой чрезвычайно человечной фигуры. Конец примечания. 17 ноября Рильке присутствует на революционном празднестве в Мюнхенском национальном театре и, по свидетельству одного из современников, вместе со всеми поет гимн народов на слова Курта Эйснера. Рильке надеялся, что в бурных событиях того времени может возникнуть новая человеческая общность. Писатель Оскар Мария Граф вспоминает, что мюнхенскую квартиру Рильке на Айнмиллерштрассе в то время посещали такие активные революционеры, как Толлер или коммунист Курелла. К нему заходили писатели и люди буржуазного круга, серьезно относившиеся к революции. Они знали, что Рильке ни разу не высказался публично по поводу войны, которая была ему отвратительна. Буквально парализовала его в творческом отношении и чуть ли не уничтожила. Однако уже через несколько недель воодушевление поэта сменяется разочарованием. «В первые дни революции», — пишет он Андреас Салома 13 января 1919 года, «да, возможно, лишь в самое первое утро мне казалось, что я захвачен ее порывом. Но буря не разразилась, и оказалось, что никто не вправе выдавать свое собственное будущее за общее, к коему, как видно, ни у кого и не было чистых побудительных мотивов. То, что происходило на его глазах в Баварии под красным флагом, напоминало ему своей бездуховностью события военного времени. Ясно, что поначалу Рильке рассматривал революцию как своего рода противовес войне, как путь к очищению человечества, но неслыханные возможности ноябрьской революции в Германии оказались, по его мнению, безнадежно упущенными. Письмо к Карлу фон дер Хейтто от 29 марта 1919 года. Примечательны и признания Рильке в том же письме, что гибель в революционном кратере он предпочел бы искусственным жертвам войны, и что несправедливости его детства могли бы сделать его самого революционером, если бы не Бог, столь рано ставший центром тяжести. В своих письмах конца 1918-го, начала 1919 года Рильке многократно и обстоятельно подводит итог своим размышлениям о войне, революции, братстве и тому подобное. «Признаюсь, — пишет он, например, Доротее фон Ледебур 19 декабря 1918 года, что и я, когда случился переворот, имеется в виду Баварская революция, был поначалу охвачен чувством какой-то быстрой и радостной победы, ведь с тех пор, как я научился думать, я ничего не желал сильнее, чем возможности для всего человечества открыть однажды совершенно чистую страницу будущего, в которое не пришлось бы переносить из прошлого весь груз роковых ошибок. Революция показалась мне именно таким подходящим моментом. Но этим воспользовалась довольно случайное и, по сути своей, неодухотворенное меньшинство. Наверное, революции возможны лишь в полнокровные моменты, во всяком случае, не после кровопускания, длящегося более 4 лет. Таким образом, уже в конце 1918 года Рильке осознал, что желанное братство не может быть достигнуто в ходе революции. «Побуждение мне понятно», — писал Рильке актрисе Анни Мэвис. «Кому же оно чуждо? Кто не желал бы такого переустройства и улучшения, немедленнейшего и всеобщего обращения к человечности? Но этого не удалось достичь ни в России, ни еще где-либо. До этого и невозможно было достичь, поскольку за всем этим не стоит Бог как движущая сила». Тем не менее, как и в первые годы века, Рильке не сомневался в историческом призвании России. Ему казалось, что новая Россия, возложив на себя бремя ломки старого общества, сможет открыто противопоставить себя Западу с его равнодушием и прагматизмом. К Когда в 1919 году появился первый том «Закаты Европы» Освальда Шпенглера, Рильке горячо рекомендует эту книгу своим знакомым, и особенно потому, что ожидается вторая часть, в которой русский мир противопоставляется всем по Шпенглеру, параллельно развивавшимся культурам. Выражение духовности, которая как вода на все мельницы моего сердца. В этом противопоставлении России и Запада Рильке отчасти созвучен некоторым русским поэтам, скажем, Блоку или Андрею Белому. С огромным интересом прочитал Рильке в начале 1921 года «12 эскифов» по-немецки. Обе эти вещи он получил от переводчика Рейнгольда фон Вальтера. В ответном благодарственном письме Рильке вновь говорит о России как о стране, противостоящей Западу и возложившей на себя всю бесконечность страданий, чтобы переродиться в них. Создается впечатление, что Рильке как будто ничего не знает или не желает знать о действительном положении дел в Советской России. Физическое уничтожение тысяч и тысяч людей, братоубийственная гражданская война, расстрел царской семьи, множество эмигрантов, наводнивших европейские страны. Все это не вписывалось в образ России, созданный воображением Рильке. Из некоторых его высказываний явствует, что он даже склонен был до известной степени оправдывать большевизм. В письме к Нанне Вундерли Фолькарт 1878-1962 своей швейцарской приятельнице, а позднее душеприказчице, Рильке пишет 12 августа 1920 года, что не следует слишком опасаться большевизма. Это название не представляет собой ничего достаточно конкретного, и то, что так долго вынашивалось под его прикрытием, может оказаться неизвестно чем, даже удачей и благом, да и жажды будущего в нем больше, чем в любом возврате к обветшалым формам. Примечание. Впрочем, в одном из более поздних писем к Вундерли Фолькарт, Рильке, критически оценивая внутригерманскую ситуацию, упоминает и об ужасах большевизма. Письмо от 30 января 1923 года. Конец примечания.